Улов лорда Уимзи, извлеченный из кладбищенского колодца, давал пищу для размышлений. «Смотрите, инспектор, на этой веревке 5 грубых узлов». Преступник по очереди связал руки и ноги пострадавшего, потом одной петлей обвязал тело, а все лишнее отрезал. Работа, конечно, непрофессиональная, но, надо сказать, вполне эффективная. Ну что ж, эта находка придает новый поворот делу. Да, находка важная. Давайте я тогда ее заберу и отвезу в участок. А уж потом, как мы с вами договаривались, поеду к Вилли Тодею. Вилли и Мэри Тодей встретили его вполне приветливо, хотя наметанный глаз полицейского сразу уловил разницу в их настроении. Жена отвечала на вопросы с энтузиазмом, тогда как ее муж был странно пассивен, будто делал вид, что его ничего не интересует. «Конечно, мистер Бландл, я бы с радостью помогла вам, но как я могу это сделать? Всю ночь после похорон бедняжки леди Торп я была с Вилли. Он тогда ужасно себя чувствовал, и я ни на минуту не могла отойти от него». «О, конечно, я понимаю, как вам было тяжело». «Тем более, что в ту ночь Вилли было особенно плохо. Он бредил. Да, мне тогда было очень тяжело. Приходилось справляться самой. Раньше мне помогал Джеймс, брат Вилли, но тем утром он уехал. Он работает на корабле, и пора было отправляться в плавание». «Он, кажется, помощник капитана на торговом судне. Где он сейчас? Вы слышали что-нибудь о нем с тех пор?» «На прошлой неделе мы получили от него открытку из Гонконга, но написал он немного. Должно быть, он очень занят, потому что раньше он всегда писал нам письма». «Понятно. А в храме вы в ту ночь не заметили ничего странного?» «Я не отходила от кровати мужа в ту ночь ни на минуту, даже в окно не выглядывала». «Ну, хватит уже. Сколько можно? Мистер Бландл, вы приходили за тем, чтобы спросить, что мы знаем. Вот вам ответ. Жена ничего не видела и не знает о преступлении, которое произошло той ночью. Что касается меня, то я был тяжело болен и не мог встать с постели. Что вы еще хотите услышать?» «Не стоит ругаться, мистер Тодей. Я больше вас не задержу. Благодарю вас за чай». С этими словами мистер Бландл вышел на улицу, столкнувшись в дверях с дочерьми Тодеев, которые несли в руках клетку с попугаем. Глубоко вздохнув, он бросил взгляд на имение соседа Тодеев, мистера Эштона, где в это же самое время лорд Питер Уимзи как раз пил чай с хозяином, немногословным пожилым господином и его приветливой молодой женой. Разговор начался с того, что Уимзи поблагодарил фермера за помощь с починкой его машины в январе. Рад помочь. Я знаю, что вы очень отзывчивый человек и уже много слышал о ваших добрых делах, мистер Эштон. Мне еще рассказывали, что вы привезли беднягу Вильяма Тодея из Волбича, когда он был болен, не правда ли? Хорошо, что тогда мы увидели его и заметили, что бедняге плохо. Грипп — опасная штука. В разговор вступила миссис Эштон. О, да, грипп крайне опасен. Мы нашли беднягу Вилли примерно в миле от города. Его машина стояла на обочине, а сам он был практически без сознания. Представляете, сначала он никак не хотел выходить из машины. Еще у него откуда-то были с собой деньги. Он бредил, что их непременно надо пересчитать, и, конечно же, все рассыпал. Я 5 минут собирала купюры. Никак не могу понять, зачем он в такую погоду, в таком состоянии решил куда-то ехать. В тот день даже не было ярмарки. По-моему, тебе не стоит вмешиваться в дела Вилли, дорогая. Да, пожалуй, ты прав. Я постараюсь сдерживать свой язык. Ну что вы, миссис Эштон, в таком тихом месте, как эта деревня, о чем же говорить, как не о своих соседях? А Тодеи ведь ваши соседи, да? Должно быть, когда Вилли болел, вы помогали ухаживать за ним. Да, но не столько, сколько хотелось бы. Моя дочь Поли тогда тоже заболела, поэтому я должна была ухаживать за ней. Однако, как могла, я, конечно, помогала Мэри, а моя кухарка готовила для нее. Но ночью... Тут Уимзи понял, что разговор подходит к интересующей его теме. Знаете, милорд, я всегда думала, что в той сказке, которую рассказывала нашей Поле дочка Тодеев, Рози, есть доля правды. Знаете, Рози младше моей дочери на 7 лет, но при этом они хорошие подруги. И вот некоторое время назад, когда же это было, кажется, в конце января, Поле пришла к Тодеям и увидела, что Рози и ее сестра Эви сидят у живой изгороди и обе плачут. Поле спросила, что случилось. Рози сначала рассказала только то, что папа попросил сестер сходить к падре и передать ему кое-что, а они боятся идти через кладбище в темноте. Поле, конечно, объяснила, что бояться нечего, и что все мертвые люди под властью Господа, и он не разрешит им причинить какой-то вред девочкам. Однако такие аргументы не успокоили Рози, и в конце концов Поле выведала у Рози, что та видела на кладбище привидение леди Торпс, которая стояла над ее могилой. Это случилось в ночь после похорон. Боже мой! А что конкретно она видела? Рози сказала, что видела свет. Это случилось в ночь, когда Вилли Тодею было особенно плохо. Рози тогда не спала, потому что надо было помогать маме. И когда она случайно выглянула в окно, она увидела, как из могилы якобы поднимается свет. Но когда она потом рассказала об этом Вилли, он только разозлился, решил, что она все придумывает, чтобы не выполнять его поручение, и велел ей немедленно идти к падре. В общем, честно говоря, мы все тогда решили, что ей просто что-то померещилось. Но теперь я думаю, может быть, Рози правда что-то видела на кладбище той ночью? Уимзи дал себе слово попозже поразмышлять над этой историей, распрощался с гостеприимными Эштонами и вернулся в дом падре, где подверг короткому осмотру одежду погибшего, уже постиранную и приведенную в порядок. Увы, осмотр ничего не дал, только породил новые вопросы. Откуда, интересно, знать, у Крантона, которого последний раз видели в Лондоне в сентябре, могло быть столь поношенное белье из Франции? Его же явно штопали и стирали много раз. При этом это довольно дорогая марка, которую просто так износить до такой степени всего за 4 месяца невозможно. Может быть, мы все-таки нашли не Крантона? Тогда куда он делся? Бантер! Бантер! Да-да, милорд. Давай-ка мы с тобой съездим в небольшое путешествие. Все равно здесь мне абсолютно нечего ловить. Едем в Олбич. Как вам будет угодно, милорд. Дорога до Волбича оказалась очень хорошей. На небольшой уютной площади Уимзи распорядился остановиться и послал Бантера на почту посмотреть, нет ли письма из Франции на имя Стивена Драйвера. Не было Бантера достаточно долго, но зато когда он появился, вид у него был явно взволнованный. Уимзи сразу заметил, что на его обычно бледном лице играл легкий румянец. Ну, что, удачно? Поедемте отсюда побыстрее, милорд. Маневр удался на славу. Только вот боюсь, что теперь можно считать, что я ограбил почту. Ведь я забрал чужие письма, представившись чужим именем. В Машина тут же тронулась с места. Так, что же ты сделал, Бантер? Я пришел на почту и попросил письма до востребования на имя мистера Стивена Драйвера. Девушка спросила меня, как давно должны были прийти письма. Я, как мы с вами и договаривались, сказал, что собирался приехать в Волбич еще 2 недели назад. Но, к сожалению, по некоторым обстоятельствам я смог прибыть только сейчас. Да, и еще я сказал, что письмо, которое должно было прийти на мое имя из Франции, крайне важное. Неплохо, Бантер. Тогда девушка пошла к ящикам, где хранятся письма. Вскоре вернулась с письмом и попросила меня повторить мое имя. Я сказал, что меня зовут Стивен Драйвер. Я нарочно назвал себя именем того человека, который прибыл в приход накануне Нового года. И уже в тот момент, когда я называл это имя, я увидел, что на конверте, который девушка держала в руках, стоит голубая печать. Следовательно, письмо было из Франции. Молодец. Да, только вот девушку смутило это дополнение. Она сказала, что это письмо действительно из Франции, и оно лежит уже 3 недели, но адресовано другому человеку. О, проклятие! Точно так же сказал себе и я, милорд. Но теряться было нельзя. Поэтому я спросил, уверена ли мисс, что она правильно разобрала почерк на конверте. К счастью, девушка была очень молода и явно неопытна, поэтому ее ответ меня очень обрадовал. Да нет, здесь все четко написано. Мистеру Паулу Тейлору, быстро сказала она. Паул Тейлор? Это же имя колокола. Именно, милорд. Я быстро переспросил, Паул Тейлор? Ну и брякнул, что это имя моего шофера. Простите, милорд, но больше ничего я придумать не смог. Ведь в машине оставались только вы, и девушка подумала, что вы и есть мой шофер. Другого выхода у меня просто не было. Надеюсь, вы поймете. Бантер, к черту условности, я уже теряю терпение. Скажи, наконец, ты забрал письмо или нет? Да, милорд, забрал. Для верности я быстренько сочинил историю о том, как мы с вами путешествовали за границей, где вы познакомились с девушкой, и должно быть это письмо от нее. Великолепно. Конечно, наши действия вне закона, но я думаю, Бландел все уладит. Ну что ж, поехали тогда к нему. Хотя, ну-ка, дай-ка посмотреть конверт. Да, боюсь, что многого нам это письмо не даст. Обратного адреса нет. Написано дешевой ручкой и неразборчивым почерком. Даже дата плохо пропечатана. Да что ж такое, а? Тем не менее, старший инспектор Бландел, узнав о находке, сразу же загорелся желанием поскорее письмо вскрыть и даже не стал журить Уимзи и Бантера за не вполне законный способ получения улики. Вместе они вскрыли конверт, и лорд Питер принялся читать. «Моншер Мари?» «О-о, я, конечно, плохо знаю французский, но, если я не ошибаюсь, Мари — это муж?» «Ай да Крантон! Я даже не предполагал, что он может быть женат, да еще на француженке!» «Не торопитесь с выводами, Бландел. Мы еще не уверены в том, что речь идет о Крантоне. Мы знаем только то, что он приехал в приход храма Святого Павла и спрашивал мистера Паула Тейлора. На это же имя пришло и письмо». «Но Паул Тейлор — это колокол». «Да, колокол. Но, может быть, есть и человек с таким именем». «Кто же он?» «Бог знает. Кто-то, у кого есть жена во Франции». «А второй, о котором спрашивал погибший, какой-то Бетти, это что, тоже человек?» «Нет, это колокол, Бетти Томас. Хотя, может, и человек». «Слушайте, я сейчас запутаюсь. Давайте прочтем письмо, только, если вам не трудно, переводите сразу на английский, а то, я боюсь, мой французский может подвести». Хорошо, хорошо, конечно. Итак, мой дорогой муж, ты велел не писать тебе без крайней необходимости, но уже 3 месяца прошло, а я ничего о тебе не знаю. Я очень волнуюсь за тебя и постоянно думаю о том, не попал ли ты в руки военных властей. Умоляю, напиши мне хоть слово, дай знать, что с тобой все в порядке. Знаешь, мне становится тяжело одной управляться с фермой. У нас было много проблем с весенним посевом. Еще одна плохая новость. Умерла наша рыжая корова. Мне приходится самой носить на рынок и продавать домашнюю птицу, но цены очень низкие. Малыш Пьер помогает мне как может, но ему всего 9. У малышки Мари коклюш, и у младшего тоже. Прости, если побеспокоил тебя своим письмом, но я очень тревожусь. Пьер и Мари шлют поцелуи своему папе. Любящая жена Сюзанна. Бландел был шокирован таким содержанием письма. Как только Уимзи дочитал, он буквально вырвал листок у него из рук, как будто не поверил в правильность перевода. Бред какой-то. Малыш Пьер, 9 лет, поцелуй папе, рыжая корова умерла. Да, 9 лет. Крантон был тогда в тюрьме. И с каких это пор он стал фермером? И при чем тут военные власти? Крантон не участвовал в боевых действиях. Нет, здесь что-то не сходится. Милорд, это не может быть Крантон. Да, теперь становится ясно, что это не он. Но, тем не менее, я все еще уверен в том, что в Новый год на дороге я встретил именно его. Что ж, нам ничего не остается, как поискать эту Сюзанну. Сейчас же составлю запрос во французскую полицию, а вы, милорд, будьте готовы съездить на континент, если потребуется. Присутствие лорда Питера потребовалось довольно скоро. Уже в середине мая пришло письмо, подписанное комиссаром округа Розье. Это сообщение было, пожалуй, самым многообещающим из всех поступивших за последнее время. Поэтому Уимзи мгновенно собрался в путь и за 2 суток преодолел расстояние от прихода святого Павла до французских берегов. Там его встретил подтянутый мужчина средних лет в строгом черном костюме. «Милорд, рад познакомиться с вами. Моя фамилия Розье, и у меня есть основания подозревать, что речь в вашем запросе идет о Сюзанне Легрос. Мне давно казалось, что с ее мужем Джином Легросом не все чисто, и вот, наконец, выяснилось, что чутье меня не обмануло. Дело в том, что она приютила его во время войны с тяжелым ранением, а когда он поправился, выяснилось, что у него начисто отшибла память. Вот и получилось, что у этого человека не было ни родины, ни национальности, ни родственников, никого, кроме Сюзанны. Вскоре они поженились, их первенцу Пьеру сейчас 9 лет. Надо сказать, что никаких проблем с Джином у нас до сих пор не было, но своего происхождения он так и не вспомнил. В письме вы сообщили, что Джин куда-то пропал. Да, примерно 5 месяцев назад. Он сказал, что поедет в Бельгию покупать свиней или что-то в этом роде. Больше новостей о нем не было. У вас есть какая-то информация о нем? Дело в том, что мы обнаружили труп. Правда, идентифицировать его не удастся, слишком уж он изуродован. Но, согласно последней экспертизе, у погибшего, кроме последних ранений, на черепе есть еще старый шрам. Ого! Что ж, это зацепка. После войны местный врач как раз диагностировал у Джина Легроса ранение головы. Давайте тогда прямо сейчас сходим на его ферму.